Николай неожиданно весело засмеялся. «Простите, Тихон Иванович», — сказал он, оправдываясь. «Так, пришло кое-что в голову, не удержался. Если вы хотите услышать мое мнение, разумеется, откровенно, то, пожалуйста, выбирая между собой и Грачевским, и кем бы там ни было еще, я бы выбрал только себя. Ну, а вы поступайте, как найдете нужно». «Надо же, наконец, стать серьезнее», — с досадой возразил Брюханов и, помедлив, добавил в ответ на ожидание Николая. «Да-да, посерьезнее», — он хотел сказать после смерти Лапина, но не смог и в самый последний момент перескочил на другое. «Теперь ты женатый человек, ребенок будет». «Мне кажется, это не относится к делу, Тихон Иванович». «Нет, Коля, относится», — довольно резко оборвал его Брюханов. «Все, что есть ты, все относится к делу. Я, разумеется, тоже могу впасть в субъективность». «Субъективное — это просто ошибочное, Тихон Иванович. Я думаю, что вы остановитесь на Грачевском и будете для себя правы», — сказал Николай. «А может быть, и не только для себя. Так что какая разница, на какой ступени человеческого и мужского развития я нахожусь?» «Не надо, Тихон Иванович», — попросил он сердито, не обращая внимания на недовольного Брюханова. «Ведь нас очень многое связывает. Мы знаем друг друга слишком хорошо. Все без лишних слов понятно. Потом, если говорить серьезно, какое это имеет значение? Вы же знаете, Грачевский может свернуться в любой ком, пролезть в любую щель. Нужно будет, он в муравьиный ход легко проскользнет. Такова уж его особенность». «Зачем же так зло, Коля? Перестань, будь выше». «Выше?» «Вероятно, так», — глухо отозвался Николай. Он был недоволен собой сейчас и чувствовал в отношении к себе даже какую-то годливость. «Простите, Тихон Иванович, вы правы. Я добавлю лишь одно. Грачевский не способен к обобщениям. Это уже касается самого дела. Там, где другой видит идею, он замечает всего лишь кучу фактов. Кроме того, я просил бы отложить решение этого вопроса, скажем, до тех пор, пока не будет подготовлен полет. И пока я, — Николай слегка поднял глаза, — не выведу свой объект». «Подожди, Коля. Ты же только что слышал мнение Ростислава Сергеевича. А если ты полетишь сам, то институт или полет, хотите вы сказать?» — быстро спросил Николай. И Брюханов, не выдержав, засмеялся. «Ну, я еще недостаточно поглупел. Я такого и не подумал». «Тогда в чем же дело, Тихон Иванович?» «Вывод станции на орбиту скоро. Много времени не займет. Медлить нельзя. У американцев должен вот-вот осуществиться подобный проект. С Грачевским же...» «Да то, что я сейчас высказал о нем, было бы подлостью, если бы раньше всего этого я не выложил самому Грачевскому. Был у нас такой разговор как-то. Я выдал ему даже больше, чем сейчас. Куда больше.